Но с моральной точки зрения все было ясно. Хладнокровно был убит человек. Именно это определило для меня границу дозволенного. Чем быстрее копы решат, какого рода гарантии они мне могли бы предложить. А это, как я полагаю, должно произойти в тот же день или, в крайнем случае, на следующий. Тем раньше они получат пленку и начнут устраивать облавы по всему городу, чтобы найти некого блондина лет 30. Ну что ж, Бог в помощь. Если говорить о газете, то мы хотели иметь исключительные права. Первыми раскрутить материал, попытаться заарканить побольше газетных киосков и за несколько дней выкачать из этой истории все возможное. Это придало бы мне определенный вес в глазах начальства. В свое время некоторые из них, вероятно, побывали в шкуре репортера, но в основном они были старыми, полностью выдохшимися служаками. Среди них, конечно, попадались и молодые ребята с дипломами МБА, которые больше знали о еженедельных футбольных матчах, чем о том, как найти материал для газетной статьи. Со всеми мне приходилось не раз обсуждать ту или иную проблему. Так с ветеранами обычно начинаешь примерно так. «Привет, вы помните, как раньше?» После чего их глаза добреют, и в них появляется особая нежность, которая, как воспоминание о прошлом, служит мерой будущего. Чистого времени ожидания смерти. Если бы они не помнили, как было раньше, тогда что бы они вообще делали в редакциях крупных газет? Им платили за то, чтобы они ходили по судам и избавлялись от всяческих проблем. В общем, с такими было легко. Но были и другие, которым еще не было 45, и вот они-то, видя мою зарплату, воображали, что за эти деньги могли бы с успехом нанять 3 молодых репортеров на роль мальчиков на побегушках. Обычно я добросовестно выслушивал их тирады, а когда они замолкали, спрашивал их, советуются ли они с ветеранами, или говорил им, что они работают в индустрии развлечений, а чтобы развлекать, надо иметь призвание, а что мое призвание — шарить среди нью-йоркских маргиналов в поисках нужного материала. А для этого мне необходимо поддерживать тесную связь с полицейскими. Если бы я проявил уважение к своему начальству, сообщив о попавшей ко мне в руки кассете, я услышал бы. «Ну, приятель, тут в городе всего и наберется-то парней пяток, которым регулярно можно представлять первую полосу. А ты по праву попадаешь в их число, как Джимми Бреслин, наш корифей». Я даже мог бы сделать это в то утро, воспользовавшись дневником Ланкастера, проданным мне Ральфом Бенсоном. Я сохранил стиль Ланкастера целиком, чтобы показать, как он превращается из ревнивого параноика в убийцу. Рассказ написался сам собой, и к 3 я закончил колонку. Больше ни у кого во всем городе не будет этого материала. Редакторам он понравился, и они теперь подбирали заголовок для первой страницы, что-то вроде «Дневник смерти». «Нет». Если мне и следовало ожидать трудностей, то со стороны Кэролайн. Я не думал, что она станет возражать против того, что я позвонил Фиджеральду. Ведь, как и вдова полицейского Фэллоуза, она знала, что значит вот так внезапно потерять мужа. С другой стороны, я сделал это, не поговорив с нею. И это был опрометчивый поступок, как ни крути. 3 пункт составляло весьма беспокоившее меня дело Хоббса. Я твердо решил расспросить Кэролайн о требовавшейся ему записке. Знает ли она, где находится эта пленка? Если она ответит отрицательно, я сообщу об этом Хоббсу. Если же знает, я попрошу ее отдать пленку Хоббсу и облегчить тем самым свою жизнь. Все это казалось мне вполне логичным. А почему бы и нет? Как легко мы лжем самим себе. Как весело и свободно это получается, пока не вмешивается правда жизни. Но если я и был дураком, то дураком-доброжелателем. Вот женщина, муж которой, возможно, был убит. Сама она, по-видимому, восстановила против себя могущественного денежного туза международного масштаба. И к тому же ей принадлежала видеопленка, на которой было заснято убийство нью-йоркского полицейского. Я был уверен, что она видела пленку с Фэллоузом, но хотел во что бы то ни стало показать ее ей, и, оставшись один в лифте после того, как пожилая женщина вышла на 2 этаже, я вынул кассету из кармана пальто, чтобы еще раз убедиться, что не сгреб случайно один из мультиков Салли. Кассета оказалась той самой. Надпись на наклейке «Запись 15». Она была выполнена особым шрифтом, явно не на скорую руку. Выходило, что каким бы импульсивным и неистовым по натуре ни был Саймон Краули, он весьма заботился о том, чтобы его коллекция содержалась в порядке. Убедившись, что ошибки не произошло, я снова опустил кассету в карман. Кэролайн открыла дверь. В руке она держала стакан, а в зубах кусочек льда. «А я готовлю тебе выпить, если захочешь сделать глоточек», — объявила она, бросив лед в стакан. «Ты не против, если немного моей слюны загрязнит твои жизненно важные органы?» Ее взгляд встретился с моим, она опустила его на мои губы и снова подняла глаза. «Позвони по 911», — сказал я ей, — «и немедленно». «Что? Зачем?» «Мне кажется, у меня сейчас будет сердечный приступ, и я умру прямо здесь, прежде чем успею проглотить хоть каплю твоей прекрасной слюны». «Прекрати, ради бога!» Она схватила меня за руку и втащила в квартиру, ничуть не изменившуюся за это время, по-прежнему роскошную, идеально убранную и без малейших признаков индивидуальности. Кэролайн наблюдала за тем, как я осматривался вокруг. «Я точно знаю, о чем ты думаешь!» Она протянула мне стакан, взяла у меня пальто и отнесла его в стенной шкаф. «Неужели?» — отозвался я из гостиной, стоя у окна и глядя на центральный парк. «Представь себе!» «Ты ошибаешься!» Она вошла в комнату и, подойдя ко мне, остановилась рядом. «Нет, не думаю!» «Уверяю тебя, ты не можешь этого знать!» Кэролайн взяла меня за руку выше запястья и, повернув часами вверх, взглянула на циферблат. «Ровно 5. «Ты сейчас вроде бы должен работать над своей статьей?» «Она уже готова». Я заметил тушь на ее ресницах. Чертовски сексуальная вещь — это тушь для ресниц. «Ты сказал жене, когда придешь домой?» «Нет». «Ты придумал отговорку, чтобы оправдаться, если придешь поздно?» Я не разговаривал с ней с сегодняшнего утра. Она коснулась моего галстука и начала водить по нему пальцем вверх и вниз. «А когда тебе надо быть дома?» «Когда угодно». «Ни в какое определенное время?» «Ни в какое определенное время». «Но ведь материал для колонки ты должен отдать в набор в 5:30?» Я кивнул. «А значит, дома тебе надо быть вскоре после этого?» «Не обязательно». «Почему?» Я взял ее за подбородок. «Может найтись причина». «Какая?» «Дальнейшее развитие событий». По ее голубым глазам я понял, что мой ответ пришелся ей по душе. «Но ведь твоя статья уже готова?» «Да». «О чем она?» «Об одном парне, который неделю назад убил ту несчастную девчонку со свадебным платьем». Ее это, по-видимому, ничуть не тронуло. «А я вот научилась распознавать психопатов». «Ну и как ты это делаешь?» — спросил я. «Они же просто сумасшедшие!» — рассмеялась она. «Уж поверь мне!» Я кивнул. «Понимаю». В ее глазах появилось лукавое выражение. «Возможно, ты и понимаешь...» Она прижала мою руку к своей груди. «Давай лучше поговорим. Мне надо у тебя кое-что выяснить. И мне тоже». «Кто первый?» «Если ты угадаешь насчет меня, будешь первым». «Давай наоборот». «У тебя, — начала она, — что-то вроде этого. Ты нашел в банке очень интересную видеокассету и хочешь о ней поговорить». Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался страх, и спросил. «Ты нащупала ее в кармане, когда вешала пальто?» «Да. А что на ней?» «Беспорядки в парке Томпкинс-сквер. Это когда убили полицейского». «Ах, это!» Я кивнул. «Давай поговорим об этом попозже», — предложила она. «Пусть позже, но только поскорее». «Ладно». Но я никак не мог остановиться. «Кэролайн, ведь полицейского же убили!» Она отвела глаза в сторону. «Я не знала об этом, поверь, совершенно ничего не знала». «Неужели ничего?» Она нахмурилась. «Стало быть, мы будем говорить об этом сейчас, а не попозже?» «Ничего не поделаешь, Кэролайн. Так уж вышло».